Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. «Спешите делать добро» – тема нашей сегодняшней передачи. Но что есть добро? Как определить, добрые мы делаем или нет? Что такое добрые дела? Сегодня мы поговорим об этом. Батюшка, итак, все ли наши дела, которые, как нам кажется, совершаются с благой целью, являются добрыми? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, Бог – это есть любовь, Бог – это добро. И поскольку Господь – это наш Отец, а мы Его дети, то Господь всем делает добро. И поскольку мы Его дети, мы должны быть похожи на Него. И все должны, любое добро делать ради Бога, ради Христа. Вот это будет добро, угодное Господу. Даже те люди, которые еще не знают Бога, но они стараются делать добро, это прямая дорога к Богу. Вот таким путем человек начинает духовно совершенствоваться, делая добро, то есть богатеет в Боге. Без добра жизни нет. И тот человек, который делает всем добро, он делает это сам себе. Если человек делает всем зло, он делает это зло сам себе. Это все к нему возвратится. Как Господь говорит, какой меры меряешь, такой тебе отмеряется. Но как это можно понять? Если вот дети играются, взяли мяч, если они сильно ударили в стену, то мяч силы и к ним возвратится. Если они потихоньку мяч бросили в стену, то и потихоньку мяч и к ним обратится. Вот точно так же и человек. Если делая всем добро, оно к нему возвращается. Если делая зло, оно к нему возвращается. Но обычно как? Если человек делает кому-то зло, ну, допустим, роет яму, то в эту яму он сам попадет. Я даже помню в детстве, когда еще были совсем детишками, то была дорожка, люди ходили, и мы, шутя, рыли ямку и застилали чем-нибудь, думая, что кто-то да попадет туда. Оказывается, нет. Сами первые попали туда, в эту ямку. Так что, какой меры меришь, такой тебе отмерится. И, конечно, надо себя научить с детства делать добро. А если кто пришел к Богу уже взрослым, то все делая ради Христа. И делать надо все это добро от сердца. С любовью, тогда она будет полноценна. Ну, конечно, бывают и такие случаи, когда человек и пороки имеет, как-то жадность, то все равно надо начинать делать добро. Каким путем? Начинать отдавать те вещи, которые ему не нужны. И с каждым разом человек будет делать добро, и постепенно он будет отдавать даже и ценные вещи. И, конечно, это все возвратится старицею в потустороннем мире. Даже человек и здесь будет украшен этими добрыми делами. И, конечно, когда человек сделал кому-то добро, ему это в радость. И чем он больше делает добро разным людям, тем у него больше и больше и больше радости. То есть вот через это добро в душу человека вливается благодать. А благодать Божия, она дает радость. Если человек сделал кому-то зло, я говорю о нормальных людях, которые живут добром, то сделал кому-то он зло, душа уже болит, совесть мучает, а совесть – это божественный голос. Видит, что он сделал нехорошо. Если он сделал еще что-то плохое, и так делая каждый раз, все ему хуже, хуже и хуже. А потом, переступая такую черту, когда он, делая зло кому-то, оно будет его уже радовать. Вот это уже человек перешел на сторону демонических сил, потому что злые духи, чем больше делают зла, тем они больше радуются. А люди Божии, чем больше делают добро, тем больше они радуются. Поэтому в жизни своей надо настроить себя так, чтобы постоянно у нас была радость. Но можно представить себе так, если, допустим, корабль в море тонет, а на корабле идет война. Там каждый бьется за каюту, отнимает вещи, отнимает деньги, драгоценности, идет борьба, война. Разумно ли это? Конечно, нет. Так вот, наш мир, сколько бы мы здесь ни жили, это только начало нашей жизни. Мир-то погибает. Ведь представьте себе, когда-то мы жили в утробе матери 9 месяцев. Это один мир. А теперь мы в другом мире, то есть земном, но нам Господь приготовил и духовный мир. Это можно представить себе так. Если человек находился в темнице, бетонные стены, и там, может быть, маленький-маленький свет, это одно. Но когда его выведут уже в светлые комнаты, ему уже радость большая. А если его вести в богатые чертоги, так там вообще великолепно. Вот точно так же это образ. В утробе матери это камера темная, а вот земная жизнь – это вот комната светлая, а уже царские чертоги нам Господь приготовил духовный мир, вечную блаженную жизнь, вечную радость. И, конечно, как мы в Евангелии читаем, что богач, когда у него хороший урожай был, и он сказал сам себе, что же мне делать? Наверное, я сделаю так, что все житницы сломаю старые, построю новые и заполню это все, то, что мне есть, и скажу душе своей, душа, пей и веселись. Но Господь говорит ему, безумный, всю ночь тебя возьмут. Куда это все останется и кому? И, конечно, мы должны богатеть только в Боге. А когда мы в Боге богатеем, то начинается внутри духовная жизнь. Начинается радость. И как апостол Павел говорит, что дающая рука не оскудеет. И чем больше человек будет давать, тем больше к нему будет прибывать. Конечно, и сказано в Библии, что десятую часть от своих доходов надо давать Господу. Конечно, Господь не требует у нас. Он ничем не нуждается. Мы нуждаемся. Бог сам всем все дает. Но чтобы и от нас началась отдача какая-то, чтобы мы духовно начали жить. Когда человек все себе и себе и себе, то он радости не будет иметь. Это пустая, безумная жизнь. Радости нет. У такого человека в душе наступает и гнев, и зло, и обида, и раздражение. Начинается уныние, отчаяние, тоска. И порой этот человек находится на грани самоубийства. Но когда человек работает Богу, все делает ради Христа, то в душе у него и радость, и мир, тишина, и покой. А все это кончается любовью. Вот это самое главное. Как-то однажды к Яну Лествичнику пришли люди. И они сказали, что хотели бы миру спастись, потому что, живя в миру, им очень тяжело. Земные заботы, жены. И как-то они не могли по-настоящему спастись. Но преподобный сказал, каким образом можно вести жизнь подвижническую? И он сказал, делайте добрые дела, какие можете. Никого не злословьте, не крадите, ни на кого не клевещите, ни перед кем не превозноситесь, не питайте никому ненависти, не уклоняйтесь от церковных собраний, будьте сострадательны к бедным, не давайте никому соблазна, к чужой жене не приближайтесь, храните супружескую верность. Если так будете поступать, то недалеки будете от Царства Небесного. Не только в монастырях или в пустынях, но и миру можно спастись, если быть с Богом. А сколько сейчас людей думают, что вся жизнь только в деньгах? Нет, вся жизнь только в Боге. Когда Бога нет в душе, то и жизни нет. Вот так должны православные жить. Потому что Господь есть добро, и Он дает благодать свою всем людям. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Батюшка, здравствуйте. Благословите рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вопрос по поводу словосочетания страсть, страх Божий. Я понимаю его так, что страх не за себя должен быть, от того, что стыдно должно быть перед Богом, что мы делаем Ему больно, Ему так, любящему нас, вот вы нам сейчас рассказывали. И в связи с этим вопрос, все-таки недоумение у меня, как можно одновременно бояться и любить Бога? Спаси Господи. Бояться – это, конечно, не страх рабский, когда могут наказать тебя, начальство, или обидеть. А страх имеется сыновней, когда, допустим, родители любят своих детей, или дети любят родителей, и они стараются, чтобы ничем не оскорбить отца и мать. Вот в этом смысле бояться надо, но не в таком рабском страхе. И делать должны вот все это добро ради любви божественной. Ну и мы знаем, что Бог никого никогда не наказывает. Почему? Потому что Бог есть любовь. Как упоминали, что наказание – это наказ, который нам Господь сказал. Вот это нельзя делать. Ну, допустим, нельзя убивать, прелюбодействовать, воровать, гневаться. Ну и другие пороки страсти. Нельзя их делать. Для чего это Он сказал? Чтобы нам было хорошо. А когда мы вот совершаем эти пороки страсти, мы сами себя наказываем. Допустим, нельзя упиваться вином. Человек упился, стал алкоголиком и начинает сам себя мучить и всех вокруг. и на работе, и дома. Все страдают от этого человека. Если Господь сказал мне воровать, значит, так надо. Человек ворует, он потеряет семью, потеряет дом, потеряет свободу. И его посадят. Разве Господь наказал? Нет. Мы сами себя наказали. И так почти всегда. И во всем. Должны не перед Богом, а перед своей совестью делать все, как положено. И тогда в душе будет тишина, мир и радость. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Амбросий, монахиня Иоанна, раб Божий Сергий, благословите. Господь вас благословит. Да. Вот я хочу спросить, как научиться не отвечать на зло и молиться за причиняющее тебе зло, в себе подавить вот это, чтобы молиться о тех людях, которые причиняют тебе зло. Спаси, Господи. Представьте себе так, чтобы не отвечать на зло. Взять, допустим, кастрюлю. Туда, допустим, 10 свечей зажечь, поставить. Ведь эти свечи будут питаться чем? Кислородом. Но если взять крышку сверху закрыть, кислород не будет поступать, и свечи погаснут. Вот точно так же, когда внутри у нас все испорчено, и злой дух живет в нас, и вдруг у нас закипело все внутри, если мы это все выскажем ближнему, то мы и сами себя оскорбили, обидели, и всех окружающих будут страдать и мучиться. А если мы закроем рот и не будем давать свободу демоническим силам, то это все внутри у нас погаснет. Конечно, это надо совершить хотя бы один раз в жизни, совершить такой подвиг, когда нас кто-то так сильно оскорбил, так сильно нас обидел, и внутри нас такой вулкан, готов сейчас вырваться через язык, а мы должны закрыть рот и молчать. А просто себя настроить: Господи, ты мне послал этого человека, который мне указывает на мои недостатки, на мою болезнь душевную. Я лучше буду молчать и терпеть за свои грехи. Значит, так надо. Ну и настроить себя так, что вся жизнь — это уроки, а все случаи, какие бывают, Господь показывает, как мы будем вести себя. Значит, так надо знать, что надо в себе все гасить. Первый раз будет очень тяжело, а второй раз будет уже легче промолчать. И так с каждым разом все будет легче, легче, легче. И таким путем все у нас погаснет. Ну, то есть демон выйдет из человека, и в душе будет радость. Потом человек придет в такое состояние, он будет жаждать, чтобы на него была клевета и сплетни, чтобы его ругали и обижали. Он этим будет питаться, если он не делает никому зла. Потому что он делает это все ради Христа. Конечно, и добрые дела, когда мы делаем, там тоже демоны мстят за это, берут свои проценты. Только надо Бога благодарить да радоваться. А потом человек приходит в такое состояние, когда со всех сторон у него будут скорби, неприятности и клевета и сплетни, а у него будет любовь ко врагам. Это уже совершенство. Потому что Господь говорит: врагов ваших любите, благотворите, и не делайте им зла, а делайте им добро. Как-то я вспоминаю, один ученик спросил самурая: а не принять ли, говорит, нам христианскую веру? Он подумал и сказал, что эта вера для нас очень высока, потому что это вера любви. У нас этого нет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка Амбросий. Матушка Иоанна. Добрый вечер. Спасибо, Господи. Отец Амбросий, вот правда, что человек попадает в другое место, в которое никогда бы он и не думал, что попадет, может спастись, и даже несмотря на то, что место это кажется совершенно неспасительным, и место кажется как бы непригодным для жилья, а спасение происходит. И вот так как и Лот был с людьми в Содоме, а спасался, а был в Сигории и погиб, и Афанасию Афонскому, например, пришлось ехать работать на смердящее капище, и он так не любил это место, его просто воротило от этого. Вот, там он работал на храме в строительстве 1.5 года, и почил, и спасся. Объясните, батюшка Амбросий, пожалуйста, почему так бывает? Бог просто, наверное, знает, в каком мы месте должны спастись, хотя нам кажется, что оно совершенно непригодно для спасения. Спаси, Господи, молюсь о вас. Ну, конечно, где бы человек ни был, на всяком месте Господь. И душа человека, если она украшена добрыми делами, она везде будет работать Господу. И можно даже взять так, есть люди такие, вот, допустим, их в царские чертоги поселить. Шикарные будут столы, драгоценные будут одежды на этом человеке. И будут слуги служить. И только одни будут радостные улыбки встречать этого человека. Но если внутри у него Бога нет, если там живет злая сила, он нигде себе покоя не найдет. Даже если душа его отойдет в тот мир, и по милости Божией он рядом будет сидеть с Господом за престолом, все равно жизни не будет внутри. Поэтому вот и Господь нам дал земную жизнь для того, чтобы мы здесь научились, украсили свою душу добрыми делами и словами, мыслями. Вот этот духовный мир наш, он идет в тот мир. Мир духовный, мир большинства. Здесь только идет подготовка. Поэтому надо себе готовить постоянно. И еще раз говорим, что надо всему доброму научиться. Научиться надо и говорить все только доброе, и делать, и мыслить. Все плохое мы должны отбрасывать. И вот наша душа будет украшаться. Поэтому Господь и дал нам такую прекрасную возможность, что есть время покаяться. Но когда человек делает добро, все равно в этом добре мы должны усматривать греховность свою. Потому что чистота добра – это Бог. Там все чисто, все прекрасно, потому что Бог – любовь. И, конечно, когда мы делаем добро, то обязательно примешивается демоническая тут сила, что как будто я делаю добро. Не я, а Бог делает добро, все в нас. Нам только одно стремиться и смиряться. И тогда Божья благодать будет с нами. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот раб Божий Александр. Мне вот вопрос к батюшке отцу Амбросию. Вот святые отцы пишут, что для спасения человека важно и причастие, и исповедь, и молитва. Вот они пишут, в частности, для монашествующих. А вот именно размер молитвы для мирских – это непрестанные молитвы, я имею в виду. Непрестанные в смысле, то есть постоянные, то есть каждодневный какой-то вот определенный размер для спасения мирских. Батюшка, объясните, пожалуйста. Спаси, Господи. Ну, допустим, человек, когда садится за стол, как у него разыграется аппетит, он может и много съесть, а может и мало съесть. Все зависит от нашего внутреннего состояния. Вот. Но для человека, живущего в миру, который трудится, надо себя настроить так. Когда человек строит дом, складывать кирпичи без раствора. Все развалится, сколько бы он ни строил. Так вот, раствором этим является молитва и домашняя, и в храме. И такой человек должен молиться. Есть молитва слов, там утренние и вечерние молитвы. Он должен их со вниманием читать, чтобы весь ум был в словах молитвы. и чтобы было покаянное чувство. Евангелие неотпустительно читать каждый день. Это пища для нашей души, потому что Господь сказал, не одним хлебом человек будет питаться, но всяким Словом Божьим. И, конечно, опять же, себя надо приучить и послание читать, и молитву Иисусову читать, если кто нравственно здоров. Если свободно человек может читать, допустим, приучил себя и на работе, может он читать молитву Иисусу, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это везде можно читать. И можно читать, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Это тоже можно читать. Пресвятая Богородица, спаси нас. Тоже можно читать. Господи, помилуй, Господи, прости. Боже, милости будь мне грешному. То есть, призывая имя Божие, освящаются наши уста. И это все проникает в нашу душу. И там все освящается. И освящается наша душа, освящается тело, освящается одежда, воздух и наше жилище. Это же прекрасно. И у человека и мысли освящаются. Он начинает ко всему подходить, ну, с божественной точки зрения. То есть, чтобы все спаслись, вот эти благие мысли, они принесут ему очень много. Так что на всяком месте можно творить добрые дела и словами, и мыслями. Такой путь. Молитва, она чудеса творит. И, конечно, человек, допустим, воззвал ко Господу, и Господь знает, если ему нужно, он сразу поможет. У меня, допустим, было с позвонками не все в порядке, шейными. Вот я сказал Господу, я говорю, Господи, вот мне надо как-то исправить их. И прямо через несколько дней приезжает женщина, привозит врача, который прекрасно лечит, и прекрасная память у него в пальцах. И он поставил все на место. Хотя был я 10 дней, он утром и вечером весь позвоночник проработал и поставил на место. Кто это дал? Господь. То есть Господь всегда для доброго дела всегда помогает во всем. Но молитва нужна везде, на всяком месте. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Благословите грешный рабу Божью любовь. Господь вас благословит. Батюшка, вы меня простите, пожалуйста, но вопрос такой. Зачем в раю нужно было дерево добра и зла? Если ангелы, будучи добрыми, не познали бы зло, стали бы они бы, как бы исповеди-то у них не было, чтобы добрыми опять стать. Я просто имею в виду, что сейчас телевизор у нас как бы источник познания зла. И уже целое поколение людей выросло, которые пожинают это плоды. Но на земле людям есть возможность покаяться и опять стать добрыми. Не было бы как бы вот этого дерева бы зла, может быть бы и не было бы отпадения ангелов. Спасибо. Конечно, еще человечества не было. То есть не было нашей вселенной, нашей пылинки. Господь знал, что Адам и Ева отпадут от Бога. Знал, что они этот плод сорвут и вкусят. Потому что Господь человеку, Адаму и Еве, дал прекраснейший дар – это свобода. И эту свободу Господь сам не может отнять у нас. И вот когда Адам и Ева жили, то Адам, как человек, был вместе с Богом. Он все прекрасно знал. И как только он согрешил, то Господь отошел. И вот Господь знал, что он пойдет, но призывает его к покаянию. Он косвенно обвинил Бога и жену, что она вкусила запрещенный плод. А когда Ева призывал к покаянию, она говорит, а меня змей искусил. То есть не покаялись, а была возможность. И, конечно, вот с этим грехом вошла смерть, и она вошла во всех человеков. Но и Господь, опять же, как Бог любви, Он не оставил, сказал Адаму, что придет время, когда семя жены сотрет голову змея. И вот весь род человеческий ждал, когда же наступит это время. Прошло 5508 лет. И сам Бог, Творец Вселенной, Бог любви, принимает человеческую природу, дает нам закон. А почему? Потому что дьявол через змея сказал, если ты сорвешь этот плод, то вы будете как боги, все знать. И вот у Евы появилось желание стать богом, то есть знать все. Вот на чем и пал Деница, когда он, ангел, был самым ближайшим к Богу. Он тоже хотел знать все, быть равным Богу, и возгордился, и пал. И, конечно, Господь, когда пришел вот на горную проповедь, блаженны нищие духом, блаженны миротворцы, блаженны плачущие, то есть, если вы желаете достигнуть этой высоты, чтобы быть вместе с Богом, вы должны вот это пройти. Даже Господь нас не оставил, искупил весь род человеческий. И все, кто признавали Бога как Творца Вселенной, хотя вот и был всемирный потоп, потому что от Адама до всемирного потопа это было младенчество. И Господь не оставил этот народ. И апостол Павел пишет в своих посланиях фессалоникийцам, что Господь, когда умер, Он сошел в ад и проповедовал тем людям, которые в дни Ноя противились. А когда они увидели, что начался потоп, все заливает, они покаялись, но не успели спастись. Вот к ним Господь пришел и проповедовал им. Так что Господь Адаму и Еве дал величайший дар – свободу. Так вот, у нас так, и сейчас в настоящее время мы живем. Мы можем идти против Бога – полная свобода. Можем идти за Бога – полная свобода. И Господь этой свободы у нас не отнимает, потому что это дар божественный. И, конечно, человек при помощи свободной воли может духовно совершенствоваться или же падать постоянно вниз. И когда человек войдет в обитель рая, если он духовно совершенствовался, то этому совершенству не будет конца никогда. Пройдут биллионы лет. Блаженство – это только начало. Там человек все забывает, даже забывает своих родственников, может, самых близких людей. Потому что если он будет помнить о тех, допустим, мать или отец, которые противились Богу, и они не хотели, они отошли от Бога, то там все забывается. Потому что нам даже нельзя это и вместить умом, то, что Господь приготовил для любящим Его. Если даже здесь, живя на земле, столько всего много, человек не может изучить прекрасное богатство в этой земле и на земле. Ведь, знаете, даже те люди, я встречался, одна женщина в лесу всегда собирала цветы, собирала лекарства. Она этой природы в лесу не видела и в цветах, потому что она не знала Бога. Она верила, что Бога нет. И, конечно, в такой душе мрак полный. И она красоты здесь, на земле, не видит. Но тот человек, который пришел к Богу, начал в Боге жить, то вся природа раскрывается пред ним. И он даже удивляется величию творению Божьему. Как все Господь премудро создал и прекрасно. И в море жизнь идет, и на земле жизнь идет. И все стремятся к жизни, все стремятся к добру. Те вот существа, которые разумные. Так что Господь никого не оставляет. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря города Иваново «Объятия Отче». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы слушаем вас, говорите. Алло, добрый вечер. Дорогой батюшка, у меня к вам такой вопрос. Меня зовут Любовь Многогрешная. В детстве у меня был духовник. Это был архиепископ Астраханский. Ну вот после мы переписывались, он, в общем, я хотела пойти в монастырь там и так далее. И я всю жизнь его поминаю, всегда пишу в списочек. Первым его, потом отца, маму там и так далее. И вдруг я услышала, что теперь его канонизируют. Я, конечно, очень рада, обрадовалась всю. Я написала туда письмо в Астрахань. Но дело в том, а как же мне молиться теперь ему, если его причисляют к лику святых? Он прошел и Соловки, и все мучения. Это был удивительный человек, добрый, высокообразованный. Ну, это не о нем передача. Спаси Господи. Да, храни Бог вас, матушка. Теперь вы молиться должны каким путем? К нему обращаться в молитве. Вот, каждый день, можно утром и вечером. И когда тяжело, вы можете в молитве своей обращаться к нему. И можете и подавать на молебен, чтобы молебен служить этому епископу, как мученику, святителю. Так что вы уже не упокоение будете молиться, а уже будете ему молиться, чтобы он вам помог. И, конечно, поскольку вы его чада, то он не забыл вас. Потому что в духовном мире там все открыто. Это здесь мы с вами на расстоянии друг от друга находимся, можем даже друг друга не слышать. Там все открывается. Полнота, полностью, все. И даже любой мгновение, перед небом все открыто. Потому что все люди живут святые в Боге. А Бог им все известно и знает, в каком состоянии и ваша душа находится. Так что святитель за вас будет молиться. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, беспокоит вас раба Божий Валентина. Вы знаете, я не знаю, как объяснить. У меня очень сильно болен муж. И вот сейчас мы молимся за него, за его здоровье. Все родные, знакомые, там, друзья. И вот одной из приятельниц нашей во сне вдруг был такой голос. Вы знаете, говорит, за болящего Михаила надо молиться Херувимом и Серафимом. А как, я вот не знаю. Спаси Господи. Но выше всех Херувимов и Серафимов это Господь и Матерь Божия. Ну, как по канонам церкви, мы должны подавать на божественную литургию. На проскомедии вынимается частица, вот, о его здоровье. Но себе надо настроить, что мы здесь не вечно живем. Каждому Господь определил срок жизни. И, конечно, поскольку Господь – это наш Отец, Он по Своей великой любви желает всем спастись. И Он находит самую лучшую минуту в жизни человека и в этот момент забирает его из этой жизни. Жизни временной в вечную жизнь. Поэтому если болезни у него есть, и он кается, то есть признает Господа, то пусть Господа благодарит за болезни. Это ценность громаднейшая. Потому что когда человек благодарит Бога, то Господь в этот момент облегчает его болезни Духом Святым. Ему легко будет переноситься любая болезнь. Только надо Бога научиться благодарить. И вот когда нам придет такое, что и мы заболеем, а эти многие лежат сейчас при смерти, а ведь если радиостанция «Радонеж» уже работает 15 лет, то за это время огромная масса людей уже перешла в мир большинства. И, конечно, если кто-то, человек, который все это слушал и принял это к сердцу, и он покаялся во всех грехах, очистил свою душу не делом, словом, помышлением, а он сказал свои грехи. И Господь прощает ему, если он не утаил ни одного греха. То есть сознательно не сказал, что делом, словом, помышлением, а сказал все грехи. Конечно, такая душа, она освобождается. И для чего вот эти болезни? Они очищают душу, потому что ведь многие из нас, ну, можно сказать, все почти, свято-то не жили. Все растворено с гордыней, с тщеславием, с гневом, с обидой. И, конечно, кто желает, чтобы кончина была благая, христианская, непостыдная, и, конечно, надо всю жизнь украсить добрыми делами. И тогда Господь и даст такую кончину. А поскольку у нас не было такого настоящего покаяния, и жизнь не была украшена добрыми делами, то надо, конечно, свою душу очистить чем? Болезнями, скорбями. И, конечно, ведь возьмите и даже люди святые при жизни иметь Духа Святаго и непрестанно молитву Иисусу в сердце сам Христос. А у них сколько бывает скорбей, сколько болезней, очень много, потому что демоны нападают на них. Даже явно избивают, но они все это терпят, потому что они приблизились к Богу. Чем ближе к огню, тем жарче. Чем ближе к Богу, тем больше искушений от темных сил. Поэтому человеку, если он прожил жизнь без Бога, ну, признавал Бога, то еще и бесы признают. А жизнь-то не была украшена добрыми делами. А как же спастись? Вот через болезни, через страдания. Так что, матушка, вы не ропщите. Вот. И слезы не лейте. Слезы можно лить только за свои грехи. Потому что наши слезы очищают нашу душу от грехов, если мы плачем о них. От обиды тоже плакать не надо. Вот. А за мужа надо молиться, чтобы Господь облегчил его страдания, чтобы он это все перенес до конца своей жизни. Батюшка, может быть, мы попросим наших радиослушателей тоже помолиться о духовном телесном здравии Михаила и о том, чтобы он укрепил Валентину и всех его родных. Ну, мы самого перекрестимся, скажем: «Господи, помоги Михаилу». И еще просил один человек, и Николаю. Да, тяжело болящему Николаю. Да. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите раба Божьего Виктора. Господь благословит вас. Спасибо, Господи. Батюшка Амвросий, расскажите, пожалуйста, в Великий пост, как правильно в домашних условиях пользоваться, использовать канон Андрея Крицкого и молитву Ефрема Сирина, как вот уместно ли ее читать в вечерних, утренних правилах или как-то еще? Да можно все, если есть канон Андрея Крицкого, то понедельник, вторник, среду, четверг можно вечером читать. Все это, если есть желание. А многие люди спешат в храм, там общая молитва идет. И общую молитву Господь особо принимает. Матерь Божия возносит ее к небу. Церковной молитвы нельзя избегать. Но если когда нет возможности, то и дома можно читать и молиться. Батюшка, вот мы говорили о добрых делах. Многие знают, что у нас издается газета «Слово утешения» уже около 10 лет. И у нас есть подписчики. И вот такое доброе дело сделала одна из подписчиков наших, Просолов Галина Ивановна. Она решила подарить подписку 18 своим знакомым. И теперь вот ее близкие получают по почте нашу газету и присылают нам тоже отклики, какие-то свои пожелания, поучения. Вот такое доброе дело, которое тоже, оказывается, можно сделать и принести радость своим ближним. И мы напоминаем всем нашим подписчикам, чтобы они внимательно следили за своими почтовыми ящиками. Газета приходит у кого на домашний адрес по почте, прямо в конверте. А кто на довостребование выписывает газету, пожалуйста, не забывайте получать на почте, потому что бывают возвраты или адрес неправильно указан. Если какие-то вот недоуменные вопросы появятся у вас, пожалуйста, обращайтесь прямо к нам в монастырь по адресу: город Иваново, 153-005, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, газета «Слово утешения». И те, кто еще не подписался на газету, но хочет это сделать, точно так же могут написать по этому адресу. Мы вам расскажем, как оформить эту подписку. Повторяю, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, газета «Слово утешения». Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амвросия, благословите раб Божий Наталью. Господь вас благословит. Батюшка Амвросия, вот я хочу вам такой вопрос задать. Вот как вот, ну, начинаю подходить к исповеди, ну, исповедоваться или к причастию, у меня возникает такой прям вот жуткий страх, что у меня такое ощущение, что у меня сейчас сердце становится. У меня такой как бы страх, я ничего с собой не могу сделать. И вот и молюсь, и к иконам до этого прикладываюсь, как помощи прошу, чтобы все это преодолеть. Но все равно вот этот вот, ну, как бы взрыв вот этот идет, и мне так плохо от этого состояния, что даже уже как бы вот, ну, как вот перед тем, как готовиться к исповеди, у меня уже заранее начинается вот этот вот дикий страх. Я не знаю, что это такое может быть. Матушка, и что мне в этот момент делать? Матушка, это не только у вас, у всех. Можно сказать, 100%. У всех страх. У меня тоже одна матушка с крестом подходит, вот уже сколько, 15 лет, и говорит, страх берет, каждый раз поджилки трясутся, а у некоторых и пот выступает. Да это хорошо. Конечно, демоны тут страх нагоняют. Самое большое оружие у дьявола наводит страх. Но надо себя настроить так, когда мы исповедуемся, что я исповедуюсь последний раз в жизни. А вам, возможно, для каждого из нас может оказаться это последней исповедью. Поэтому настроить себя, сказать, Господи, помоги, Матерь Божия, помоги, ангел-хранитель мой, вот, что я душу очищаю. Ведь вы когда же начинаете мыться, умываться, у вас же страха нет, чтобы тело свое помыть, а душа в страхе находится, когда человек кается, идет. Наоборот, это хорошо, что очистить душу, прийти к Господу, чистый, добрый. И, конечно, каждый день мы должны пред Господом каяться. Допустим, в течение дня вдруг что-то сказали нехорошее, или сделали, или подумали. Не надо ждать до вечера, а прям сразу, Господи, прости. Я вот осудила человека. Господи, прости. Я вот возгордилась или подчеславилась, или прибавила к словам ложь какую-то. Господи, помилуй, прости меня. То есть и этому надо научиться. Само по себе ничего не приходит. Всему надо учиться для того, чтобы душа освободилась. Батюшка, вот у нас есть списки, просят помолиться о здравии жертвователей Никольской церкви Пушкинского района села Царёво. Веры, Ираиды, Нины, Татьяны, Льва, Татьяны, о здравии болящей Марии, Людмилы, Николая, Николая, Лидии, тяжелоболящей Валентины, Михаила, Ираиды, Нины, тяжелоболящего Николая, Михаила и Ларисы, Софии, Анатолия, Елены, болящей Марины, Александра и болящей Александра, Ирины, тяжелоболящего Владимира, Ники, Лидии, Фатины, Алексея, Николая, Надежды, Василия, Иоальнии, Фатини, Дмитрия, Дмитрия, Валентины, младенца Евгении, Нины, Ильи, Софии, Сергия, Раиса, Вячеслава, Галины, Максима, Мираба. Ну и всегда, когда о здравии или упокоении, мы говорим, должны осенить все себя крестом, Господи, помилуй всех нас грешных. Угу. И о упокоении новопредставленного Николая, Максима, Анны, Алексея, Георгия, Ксении, Анастасии, Николая, новопредставленных Александры, Иоанна, Александры, Александра, Александра, Евгения, Валентина, Василия, Фатины, младенца Фатины, Анны, Косьмы, Виктора, Анатолия, Лидии, Галины, новопредставленного Николая, Наталья, Алексея, Григория, Татьяны, Василия, Аполлинарии, Феодора, Анастасии, Павла, Николая, Николая, Мирона. Господи, упокой их души, даруй им Царство Небесное, вечный покой. И слушаем последний звонок. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, пожалуйста, рабу Божию Ларису. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Дело в том, что мать моего мужа протестантка, вот, и у нее как бы есть свою служку, муж организовал, то есть, ну, у нее там всякие, как она говорит, дары, то есть голоса там всякие, она думает, что это Бог с ней разговаривает, ну, там всякие видения. Вот, и он вот пытается нам как бы, ну, тоже вот, вести нас, но мы православные, мы это отрицаем, мы говорим, что это грех, что это ересь. Вот, она как бы, ну, хулит церковь, ну, общаться мы с ней уже не можем. Вот, мы очень переживаем, потому что родителей надо почитать, но в то же время, то есть мы когда общаться начинаем с ней, то есть, ну, возникает постоянно хула церкви, то есть говорит, что мы там язычники, двупоклонники. Ну, как бы один грех возникает. То есть, мы, спаси Господи, матушка. Понятно, да. Вы видите, что человек неисправим, предайте его воле Божией, вот, чтобы греха с этим человеком не набраться, потому что Господь создал только одну церковь. Так апостол Павел пишет к Ефесянам, 4 глава, 5 стих, «Один Господь, одна вера и одно крещение». Господь много вер не создавал, создал только одну веру. Остальные все веры, это где-то больше 25 тысяч. Это не Бог создал, это создали люди. Пусть она остается так. Пожалуйста, еще вопрос, мы вас слушаем. Мы слушаем, вас говорите. Алло? Да-да, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, монастырь ваш принимает паломников? Да, паломников принимает. И приезжает автобусом, и так приезжает. У нас на территории есть гостиница для тех паломников, которые приезжают. Ну, хотел я сказать, я как-то спрашивал, а что такое паломники? Откуда это слово? Ну, обычно по святым местам, когда люди ездили, ну, в Иерусалим, и каждому хотелось бы и камешек там где-то от пещеры отломить, или от дерева, и там всегда говорили, ну, опять паломники приехали, сейчас будут все ломать подряд. Еще нам передали списки дополнительные. О здравии тяжелоболящего Федора, Александра, Алексея, Петра, Натальи, Елены, Вячеслава, Николая, Николая, Константина, Виктора, Сергия, Серга, Льва, Дмитрия, Натальи, Натальи, младенца Иоанна, Елены, Ольги, Людмилы, младенца Павла, младенца Даниила, Антона, Марии, Марины, Вячеслава, Ларисы, Надежды, Маргариты, отрока Петра, Галины, отрока Максима, плохо учится, Георгия, Татьяны, Владимира, Анастасии, Николая, Ирины, Раисы, Ирины, Марины, Татьяны, тяжелоболящего Михаила, Татьяны, Михаила, Константина, отрока Иоанна, Ирины, Евгения, Любови, Галины, Екатерины. Господи, помоги всем. Да, спешите делать добро. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. А мы благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв простить.